что не мог ничего противопоставить этому ведьмаку. С такими-то возможностями плевать он хотел на все его запреты. И товарищ Сталин это тоже прекрасно понимал. Вот и разозлился, когда нарком внутренних дел принес ему черную весть о том, что самолет, на котором летел красный колдун, подбили где-то над линией фронта. И теперь никто не знал, что с ним случилось, и где он сейчас находится. И вообще, жив ли товарищ Чума? Обломки самолета были найдены, благо, что он упал на нашей стороне. Но внутри, кроме изувеченных тел пилотов, никого найти не удалось. Ни ведьмака, ни сопровождающего его капитана Чумакова, тоже в некотором роде не совсем обычного человека. И в ближайшей округе их тел тоже не нашли, поэтому оставался еще шанс, что диверсанты-колдуны все-таки выжили и добрались до места назначения. Но даже если они и добрались, была большая вероятность, что их могли уничтожить вражеские силы, неожиданно снятые с фронта и направленные именно в тот район. Большие силы, можно было даже сказать, огромные. Отзыв такого количества боеспособных частей позволил нашим войскам резко перейти в контрнаступление и существенно потеснить врага на некоторых участках фронта. А вот для чего фашисты отозвали эти боевые части с линии боевого столкновения, сразу узнать и не удалось. Это стало понятно, когда они практически заключили в кольцо район нахождения исчезнувшей Тарасовки. Именно туда направлялся за супругой товарищ Чума. А вот когда они принялись планомерно уничтожать лесной массив, вырубая и выжигая его на корню, пришло подтверждающее сообщение от отряда партизан товарища Сурового. Однако, ни ведьмак, ни капитан Чумаков к тому времени на связь с партизанами не вышли, а вскоре замолчала и рация самих партизан. Похоже, что отряда товарища Сурового больше не существовало, он был уничтожен фашистскими карателями. Но что там на самом деле произошло, в Ставке так и не узнали. Но те сведения, которые товарищ Берия узнал буквально только что, совершенно выбили его из колеи. А вывести из себя наркома внутренних дел было не так-то просто. Он опять вцепился в портфель, как будто это могло придать ему силы и вновь начал прокручивать в голове полученную информацию. На столе секретаря тренькнул телефон. Товарищ Берия, ушедший в свои мысли, едва заметно вздрогнул, словно его ударили током, но мгновенно взял себя в руки. Поскребышев снял трубку, внимательно выслушал собеседника на том конце провода и, положив трубку обратно, произнес, не поднимая глаз: «Товарищ Берия, вас ждут». Лаврентий Павлович поднялся, поправил тугой воротничок кителя и одернул слегка сбившуюся под ремнем форму. Затем сделал глубокий вдох и тихо произнес: «Спасибо, Александр Николаевич». Нарком подошел к двери кабинета вождя, задержался на секунду, словно собираясь с духом, а затем мягко постучал. Из-за двери раздался глухой, спокойный голос с небольшим едва различаемым акцентом: «Войдите». В кабинете Иосифа Виссарионовича царил полумрак, тяжелые шторы пропускали лишь слабые лучики заходящего солнца. В воздухе витал острый, но приятный запах табака. За столом, освещенный настольной лампой, сидел товарищ Сталин. Он не поднял головы, медленно выводя что-то карандашом на бумаге. Берия решительно зашел и остановился в нескольких шагах от стола, вытянувшись по стойке смирно. «Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите обратиться?» Иосиф Виссарионович помолчал еще несколько секунд, а затем, отложив в сторону карандаш, наконец поднял взгляд. Его глаза, холодные и изучающие, скользнули по Лаврентию Павловичу, вызвав у него внутреннюю дрожь. Только товарищ Сталин умел так проникновенно смотреть. «Садитесь, Лаврентий Павлович», — произнес Сталин медленно, уводя в сторону свой пронзительный взгляд. Нарком слегка расслабился, но не до конца. Он осторожно опустился в кресло напротив, положив портфель на колени, и замер в ожидании. И только после этого Иосиф Виссарионович откинулся в кресле, взял уже набитую табаком трубку и, не торопясь, ее раскурил. Дым расстелился между ними, как живая завеса. «Ну и что у вас, товарищ Берия?» – спокойно произнес вождь. Нарком сделал еще один маленький и незаметный вдох, а уже после произнес: «Буквально несколько минут назад мне доставили отчеты фотоматериалы воздушной разведки, отправленной в район Тарасовки». Лаврентий Павлович развернул портфель и извлек папку с грифом «Совершенно секретно». Его пальцы слегка дрожали, не от страха, а от осознания масштаба произошедшего. «Товарищ Сталин, результаты разведки требуют немедленного рассмотрения и осмысления». «Осмысление, говоришь, Лаврентий?» — усмехнулся вождь, глубоко затягиваясь. Чувствую, что без участия товарища Чумы там не обошлось. Так точно, товарищ Сталин, похоже, не обошлось. Берия осторожно положил перед верховным главнокомандующим несколько аэрофотоснимков. На них четко просматривалась обугленная земля, неестественно ровные кратеры и странные, будто оплавленные силуэты техники. Ни танков, ни укреплений, ни даже следов живых людей, только пепел. Кое-где еще были заметны догорающие огоньки, но практически все, что могло гореть, уже сгорело дотла. Местами земля настолько спеклась, что была похожа на гладкое стекло, отражающее лучи света. Иосиф Виссарионович медленно взял один из снимков, прищурился, внимательно его изучая. «Это что, товарищ нарком?» Берия непроизвольно сглотнул. «Район Тарасовки, товарищ Сталин. Точнее, то, что от него осталось на сегодняшний момент. По данным воздушной разведки, боеспособные подразделения немцев полностью уничтожены. Да что там, в этом районе уничтожено все. Это огромная территория, товарищ Сталин, просто превратилась в настоящую пустыню в результате». Он сделал паузу. «Экспериментального применения какого-то нового оружия, просто чудовищной силы». Сталин выпустил клуб дыма, продолжая внимательно изучать предоставленные снимки. «Какое экспериментальное оружие, товарищ Берия? Нам этого неизвестно. По моим предположениям», Лаврентий Павлович помедлил, перед тем, как произнести, «это был магический конструкт особой мощности, примененный товарищем Чумой. Наши агенты в ставке Гитлера сообщают, что немцы уже прозвали это оружие Зорн дер Геттер, гнев богов». Иосиф Виссарионович положил на стол последний снимок и задумался. Глаза его сузились, будто он просчитывал в уме какие-то варианты. «Как это работает?» — поинтересовался он, понимая, что Берия ничего не может сказать ему на этот счет. «Пока неизвестно. Я еще не советовался ни с консультантом товарищем Бомбадилом, ни с научной группой товарища Трифилова. Но я предполагаю, что это колдовство», — вновь, словно через силу произнес он, — «воспроизводит эффект применения сверхмощного термического заряда. Но масштабы поражения не просто впечатляют, они ужасают». Берия достал еще один документ и протянул его вождю. «Потери немцев по самым скромным подсчетам». Иосиф Виссарионович взял документ, и буквально через мгновение его брови поползли наверх. «Однако», — пораженно произнес он, качая головой, — «они испарились без следа», — продолжил доклад Лаврентий Павлович. «Вся техника превратилась в расплавленный металл. Почва, судя по визуальным эффектам, минимум на глубину 2 метров спеклась в стекло. Животные и растительность в радиусе 10 километров от границы применения оружия погибли мгновенно. Но самое главное, немцы не понимают, что их ударило. Они в панике, атакованы неизвестным чудо-оружием русских. Что с товарищем Чумой? Он так и не вышел на связь?» — поинтересовался Иосиф Виссарионович. «К сожалению, товарищ Сталин». В кабинете на мгновение повисла тяжелая тишина. Ощущение было такое, будто сама атмосфера в кабинете сгустилась от напряжения. Сталин первым нарушил молчание, медленно постукивая трубкой по пепельнице. «Лаврентий, а ты не задумывался, вдруг это не товарищ Чума?» Берия резко поднял глаза на вождя. В них мелькнуло что-то похожее на испуг, редкое для него чувство. Но и в рысьих глазах товарища Сталина он заметил нечто похожее. Правда, куда более тщательно спрятанное. Но Лаврентий Павлович слишком хорошо изучил реакции Иосифа Виссарионовича, чтобы так банально ошибиться. «Вы считаете, что это может быть кто-то еще?» «Не знаю», — честно признался вождь. В его голосе прорезался жесткий акцент. Так было всегда, когда он был чрезмерно взволновал. Это происходило редко, но Берия знал, как это бывает. «Ты сам говорил, Лаврентий, что масштабы разрушений ужасают. Даже для товарища Чумы это чрезмерно. А кто это мог сделать, кроме него?» — пожал плечами товарищ Берия. «Разве что сам Господь Бог, либо дьявол выступил на нашей стороне», — попытался перевести все в шутку нарком. Однако серьезный вид вождя говорил об обратном. «Заметь, Лаврентий, не я это произнес». Берия почувствовал, как по спине пробежал холодный пот. Он резко оглянулся, словно ожидая увидеть в углу кабинета незримого собеседника. И неважно, из какого он лагеря, небесного или... «Черт возьми», — прошептал он про себя, но тут же спохватился. Сталин тем временем медленно подошел к окну, затянулся трубкой и задумчиво бросил: «Гитлер уже давно молится на свою, как мы считали раньше, псевдонауку, надеясь разработать свои чудо-оружия. И, как оказалось, не так уж он был и не прав. Спасибо за это товарищу Чуме, он вовремя открыл нам глаза». Но, если против немцев действительно выступили силы постарше, что тогда, товарищ Берия? Лаврентий Павлович растерянно развел руками. Тогда война перестает быть просто войной. Вот именно. Вождь резко повернулся к нему, глаза сверкнули стальным блеском. Иосиф Виссарионович, осторожно произнес Лаврентий Павлович, понизив голос. Вы же не верите в такое? Сталин хмыкнул в усы, выпуская клубы дыма. Вера, дело попов. Мы же, коммунисты, исходим из фактов. А факты, товарищ Берия, на сегодня такие. Факт первый, мы не знаем, товарищ Чума применил это чудо-оружие, или нет. Факт номер два, и самого чудо-оружия, способного так поражать врага, у нас нет. Но если это не товарищ Чума, тогда, перебил его вождь, нам нужно срочно выяснить, кто это сделал. Потому что, если это какой-то новый игрок, нам нужно понять, на чьей он стороне, а то ведь мы и ошибиться запросто можем. Берия кивнул, уже выстраивая в голове план действий. Я немедленно отдам приказ усилить разведку в этом районе. И, возможно, стоит осторожно связаться с теми, кто разбирается в таких вопросах. Это ты сейчас о попах, Лаврентий Павлович? Так точно, товарищ Сталин. К тому же, мы и так в ближайшее время собирались. Сталин задумчиво постучал трубкой по стеклянной пепельнице. Где-то вдалеке, за кремлевскими стенами, гремели зенитки, Москва готовилась к новым авианалетам. Хорошо, действуй, Лаврентий, одобрил Иосиф Виссарионович. Я думаю, что у священников имеются свои методы получения информации. Но помни, тихо, пока мы не знаем, с чем или с кем имеем дело, лучше не привлекать лишнего внимания. Лаврентий Павлович замер на мгновение, словно взвешивая каждое слово. В кабинете повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь тиканьем маятниковых часов и глухими раскатами зениток за окном. Иосиф Виссарионович, осторожно начал он, у меня есть еще одно безумное предположение. Сталин медленно поднял глаза на своего ближайшего соратника и прищурился. Какое же, товарищ Берия, может, это сами немцы? Вождь удивленно хмыкнул, но его пальцы, сжимающие трубку, слегка подрагивали. Тогда объясни, какого черта они угробили столько своих бойцов? Мы знаем, что Гитлер помешан на оккультизме. Его люди рыщут по всему миру в поисках древних артефактов, секретных знаний. Что, если им действительно удалось что-то пробудить? Помните ту громадную змеюку в Подмосковье? А товарищ Чума утверждал, что такого добра в мире хватает. Сталин задумчиво провел рукой по усам, словно приглаживая их. Такой вариант мы действительно не рассматривали. Возможно, что он просто потерял контроль над тем, что выпустил на волю. Вот оно и принесло столько разрушений. А мог быть и вовсе не Гитлер. Кто же еще? Англичане, выдохнул Берия. Или американцы. Мы же знаем, что у них есть свои секретные программы, подобные нашим. Вождь медленно откинулся на спинку кресла и вдруг рассмеялся. Негромко, почти беззвучно, но это явно был веселый смех. А ты молодец, Лаврентий. Отлично подготовился. Спасибо, товарищ Сталин. Значит, так, подытожил Иосиф Виссарионович, первое, срочно ищем товарища Чуму, живым или мертвым. Второе, трясем наших спецов-энергетиков. Пусть ищут способ, как нам связаться с Ведьмаком. Третье, церковники. Четвертое, усиливаем контроль над всеми нашими особыми проектами, чтобы больше ни одна нацистская собака не сумела сунуть свой поганый нос в наши разработки. Пятое, немедленно начинаем рыть землю носом, что там у этих союзничков происходит. Иди, Лаврентий, работай. Берия коротко кивнул и собрался было уходить, но в этот момент раздался резкий и неожиданный звонок телефона, будто подтверждая важность момента. И почему-то они оба вздрогнули, и товарищ Сталин, и товарищ Берия. Сталин медленно снял трубку. Слушаю, Сталин. На другом конце провода раздался взволнованный голос. Товарищ Сталин, срочное донесение от одной из групп разведчиков, заброшенных в район Тарасовки. Что там еще? Они утверждают и даже готовы пойти под трибунал, что видели там, видели настоящего ангела с огненным мечом. Сталин с непроницаемым видом вернул трубку телефона на рычаг аппарата и после произнес. Похоже, что одно из твоих предположений, Лаврентий, оказалось верным. И какое же? Нервно поинтересовался товарищ нарком, достав из кармана платок. Сняв запотевшие очки, Берия принялся тщательно протирать их стекла, чтобы хоть чем-то занять совсем незаметно подрагивающие руки. Иосиф Виссарионович медленно поднял глаза к небу и произнес: «Наши разведчики видели в районе Тарасовки ангела с пылающим мечом. И что же нам делать?» – ахнул Лаврентий Павлович. «Похоже, молиться», – хохотнул вождь, а Берия заметил в его глазах какой-то безумный огонек.